Джером во время ужина обратил внимание, что Настя, вернувшись за стол, стала какой-то грустной. Хотел было расспросить ее, в чем дело, но графиня, посидев с ним еще немного, пожаловалась на усталость и отправилась спать. К тому же весь вечер его слегка раздражало повышенное внимание к Насте со стороны виконта. Нет, ничего непристойного тот не выказывал. Линдон не давал ни малейшего повода вступиться за честь дамы и задать юнцу трепку. Напротив, был учтив и галантен. Но взгляды, которые он бросал на графиню украдкой, думая, что никто не замечает, они весьма неприятно щипали самолюбие Джерома. Иногда ему казалось, что Анастасия тоже смотрит на него с благосклонностью, что только подливало масло в огонь раздражения. Когда все разошлись, принц отправился к себе, не спешил раздеваться и ложиться спать, а стоял у окна с бокалом и, глядя в ночную темноту с редкими искорками дальних огней, раздумывал, как поступить. Ему очень хотелось нанести тайный ночной визит графине Насте Верфолленд, но отчего-то он немного робел. Да что там робел? Искушенный ловелас и первый в королевстве покоритель дамских сердец откровенно побаивался, но отчаянно жаждал этого визита. Принца вырвал из раздумий странный звук. Кто-то тихонько, словно мышка, скребся в дверь. Голову пронзила сумасшедшая мысль. Настя решила сама навестить его. Джером с замирающим сердцем пересек комнату и распахнул дверь. Но там стояла какая-то полуодетая девица с большой грудью и до нельзя глупым взглядом. «Чего тебе?» — расстроенно буркнул принц, прекрасно понимая, что нужно этой дурехе. Не ожидавшая такого приема девица удивленно захлопала глазками и, смутившись, потеребила уголок своей накидки. «Меня к вам прислали, ваша светлость!» Она замялась, не зная, как объяснить причину своего появления. Наверное, красавица и подумать не могла, что такой взрослый и родовитый молодой человек будет задавать столь неуместные вопросы. Принц, похоже, и сам понял, что выглядит не в лучшем свете, выражая такую недогадливость в отношении самых очевидных вещей. «Я устал с дороги», — начал он подбирать слова. «Хочу выспаться, так что скажи, госпоже, огромное спасибо за заботу, но никого присылать не нужно». Увидев, что собравшаяся уходить девушка сильно расстроена, поспешил добавить. «Не переживай, ты очень красивая, просто мне сегодня не до ночных игр. Подожди». Вытащил золотой далер и протянул нежданной гостье. «Возьми вот, это тебе». Немного постоял, глядя ей вслед, и захлопнул дверь. Какое-то время набирался решимости, удивляясь самому себе. Ни с одной женщиной он не испытывал такой нерешительности, ни о какой не думал так часто и долго. Обычно от знакомства до неизбежной и безоговорочной победы проходило не так уж много времени. Красотка, слегка поломавшись для приличия, сдавалась на милость победителя. В редких случаях бывало по-другому. Тогда приходилось проводить терпеливую осаду по всем правилам войны, окружить вниманием и заботой, постепенно расшатывать оборону осаждаемой стороны, закидывая подарками и комплиментами, что всегда приводило к нужному результату. Осажденная выбрасывала белый флаг. Ну а после победы следовал некоторый период получения контрибуции. В зависимости от того, как быстро надоедала герою побежденная сторона. Затем предстоял выбор очередной жертвы любовной агрессии, и все повторялось снова. Но только не в этом случае. Ум, красота, смелость, сила, верность, которую она проявила, защищая принцессу, но вместе с тем невероятная женственность и сексуальность. Вот чем являлась для него Настя Верфолинд. Порой он чувствовал себя мальчишкой перед строгой, но прекрасной учительницей, и от этого девушка из другого мира являлась теперь самой желанной и недостижимой одновременно. Наконец, решившись, Джером немножко приоткрыл дверь и вслушался. Тишина. Осторожно вышел в полутемный коридор и, стараясь не шуметь, направился в комнату графини. Постоял перед ней, прислушиваясь и набираясь храбрости. Наконец решился, и когда безумно колотящееся сердце немного успокоилось, бесшумно открыл дверь и вошел внутрь. В комнате царил полумрак. На стене еле-еле светился магический шар, работающий в режиме ночника. Зрение привыкло быстро, и принц с удивлением уставился на пустую, нетронутую постель. Повертел головой, прошелся по комнате и даже зачем-то заглянул под кровать, приподняв свисающее до пола богато расшитое покрывало. Осознав, какую глупость только что совершил, он досадно поморщился. Предположение, что графиня зачем-то станет прятаться под кроватью, как маленькая девочка, ничем иным назвать нельзя. «Ну и где же она тогда?» Задав себе этот вопрос, принц почувствовал, что с пониманием ответа в душе поднимается злая обида. Словно его обманули и оскорбили в лучших чувствах. С такими мыслями Джером не заметил, как вернулся в свою комнату, а в душе уже все клокотало от ревности и желания отомстить. Взгляд упал на стоящий в углу клинок в ножнах. Принц прошелся по комнате, взял оружие в руки, подошел и распахнул окно. Легкий ветерок ворвался внутрь, приятно обдал лицо нежным ароматом луговых цветов и легким дымком далекого ночного костра. Принцу вдруг показалось, что на лице появилась капелька влаги. Как странно, все небо усыпано мириадами ярких звезд, а тут вдруг дождинка, да не одна. Резко развернувшись, он покинул комнату и направился в покои виконта. Замок он знал неплохо, бывал в нем несколько раз с самого детства. Зачем он туда идет? Что станет делать, если его самые страшные опасения подтвердятся? Или не подтвердятся? Принц о таких вещах даже не думал. Рациональность и здравый смысл в этот вечер явно взяли выходной. Он хотел лишь одного — сбросить с души камень неопределенности, а дальше действовать по обстановке. Слишком уж тяжелым грузом давил на него этот проклятый камень. Наверное, именно так чувствовали себя мужья тех красоток, а некоторых я после еще и на дуэлях побеждал. Неожиданно принц взглянул на свои веселые похождения под иным углом, и теперь это не казалось столь забавным. Похоже, пришла пора мне побывать на их месте. Наплевав на приличие, он с силой толкнул распахнувшуюся дверь и замер на пороге, вглядываясь в полумрак спальни, стараясь разглядеть, что же происходит на огромной кровати, стоящий прямо посредине комнаты. «Какого шандабула, Джером?» Виконт с возмущением приподнялся на ложе, а позади него явно прятался кто-то еще. «Кто это с вами, Линдон?» Сквозь зубы процедил принц, положив руку на эфес. «Не ваше дело, вы забываетесь, ваше высочество!» В голосе виконта уже звучала сталь, еще чуть-чуть и миром дело не закончится. Джером открыл было рот, чтобы бросить вызов обидчику, как из-за спины виконта выглянула испуганная моська той самой девицы, которая приходила к нему около часа назад. «Ваша светлость, вы меня ищете? Так сами же меня прогнали!» Она обиженно надула губки, а оба молодых мужчины пристально взглянули на нее. От такого внимания она покраснела, шмыгнула носиком и стремительно нырнула вниз, скрывшись с головой под одеялом. Джером стоял как громом пораженный, таращась на эту картину, а глаза виконта напротив озарились пониманием. А еще в них плескалось коварное озорство. «Ну а как иначе? Не каждый день при тебе так блистательно садится в галошу особо королевской крови!» «Не удовлетворите ли мое любопытство, Джером? Но кого вы надеялись найти в моей постели?» — с ехидной улыбкой спросил Линдон. «Я...» — принц лихорадочно думал, что же ответить. Но все мысли, как назло, слиплись в какой-то непотребный комок, и он выпалил первое, что пришло на ум. «Пышка!» «Что пышка?» — не понял его виконт. «Ну, пышка, любимая собачка сестры. Она куда-то подевалась, и я вот решил ее поискать». «В моей кровати?» — Линдон кусал губу, изо всех сил пытаясь не рассмеяться. «Виконт Верлинден», — Джером взял официальный тон. «Я прошу у вас прощения за мое неподобающее поведение. Если же этого недостаточно, то я готов...» «Да боги с вами, Джером! Мы друг друга знаем с детства, к чему этот официоз. Я все прекрасно понимаю и не держу обиды». «В таком случае я вас покину». Принц попятился к двери и уже почти успел выскочить, но его окликнул виконт. «Джерри, я ведь прекрасно вижу, какие у вас с графиней отношения, и никогда не позволил бы себе встать между вами, какой бы привлекательной она мне ни казалась». «Спасибо, Линдон. Я могу рассчитывать, что все тут случившееся останется в этой комнате?» «Я хотел просить вас о том же». Виконт скосил глаза на укрывшуюся с головой девицу и хитро улыбнулся. «И в следующий раз, когда станете искать собачку вашей сестры, мои покои советую проверять в последнюю очередь».